Гук Хлудрик сидел спокойно, не дергался, но на него тут же набросили мелкоячеистую пластиконовую сеть. Набросили в 3 или 4 слоя. Иван не успел сосчитать. Прямо в лицо ему смотрело черное холодное отверстие ствола пулемета. Высокий усатый человек с золотой посверкивающей фиксой во рту и темными очками, скрывающими глаза, подошел совсем близко, отвел рукой ствол пулемета и произнес официальным напыщенным тоном: «Вам предлагается в течение 1,5 часов покинуть территорию Объединенной Европы. Предупреждаю, неисполнение требования поставит вас вне закона, а тогда», – он развел руками, – «тогда мы вам ничем не сможем помочь». Гук Хлодрик зашевелился под слоем сетей. «Иван», – сказал он мягко, но убежденно, – «я тоже думаю, тебе надо проваливать отсюда. Не спорь с ними. Уматывай в Россию, пока цел». «А ты?» – спросил Иван. «С ним особые счеты», – ответил Загуга усатый. «Не волнуйтесь, мы никого не обидим». «Это точно, Ваня, они меня не обидят. Им на Гадре очень, кстати, опытные работнички. Что делать, Ваня? Надо ведь и кому-то выдавать на гора руду с ридориумом, верно?» «Не буду спорить», – согласился усатый. «Работники нужны и на Гадре, и на Сельме, и на Гергее. Скажи спасибо, Хлодрик, что смертная казнь отменена, что тебе еще будет позволено таскать твое жирное брюхо на твоих протезах». Гук засопел, заерзал. «Мы с тобой, легавая гадина, еще обсудим эти вопросы», – процедил он раздельно и зло. «При первой же встрече, тет-а-тет, ты уж не сомневайся, любезный мой. Ладно, хватит болтать, не позорься при посторонних». «Это вы для него посторонние, легаш». Усатый повернулся к Ивану. «В вашем распоряжении остается 1 час и 24 минуты. Я вам советую долго не раздумывать. До границы лету 31 минута. Да пока доберетесь до стоянки, поспешите». Иван виновато поглядел на Гуга Хлодрика, опутанного, словно он дикий зверь, будто он беснующийся птица-кальмар с Гергеей. Бросать старого друга в таком положении не хотелось. «Или ты хочешь со мною на рудники?» – спросил Гук. Нет, у Ивана были совсем иные планы. Он не мог распоряжаться собою, как ему вздумается. Он был обязан выполнить свой долг. «Давай, Ваня, возвращайся к себе. И прощай, может, не сведемся более». «Прощай, Гук», – еле слышно ответил Иван. Он чувствовал, как яйцо-превращатель в кармане давит прямо на печень. Он удивлялся, что его не обыскивают и вообще не трогают, но он знал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. «Прощай». На выходе он спросил у сопровождавшего его усатого человека в темных очках: «Но вы можете объяснить, почему вдруг мне нельзя находиться в Объединенной Европе?» «Приказ», – безжизненным голосом ответил усатый и сверкнул фиксой. «Я понимаю, что приказ, но должна же быть и причина для приказа». «Там наверху ее, наверное, знают, а я маленький человек, я исполнитель». Усатый заулыбался во весь рот. «Скажу только одно. Видно, вы крепко насолили кому-то из этих, понимаете, о ком я говорю». «Я ни черта не понимаю», – разозлился Иван. «У нас такой порядок со всеми поддерживать дружественные отношения и ни во что не вмешиваться. А про вас поговаривают, что вы влезли в дела, где замешаны неземляне. Понятно, надеюсь?» «Ну вот вижу, что понятно. Сами подумайте, зачем Объединенной Европе встревать между вами и иной цивилизацией, если она, конечно, есть? Что скажете?» Ивану было нечего сказать. Он недоумевал, откуда им стало известно, да и мало ли что. Какое они имеют право на таком шатком, полуреальном основании третировать его? Нет, бред, паранойя, шизофрения, алкогольный психоз. При чем тут Европа? При чем тут все они? Его горло перехватило от ярости и обиды, и он ничего не ответил. А кое-кто поговаривает, что эта самая цивилизация тысяч на 5 лет обогнала нас в развитии. Чуете, чем пахнет? Нет, вы уж сами там разбирайтесь, только я вам скажу честно, от души. Голос усатого стих стал проникновенным, дружеским. Никто вам не поможет. Ни здесь, в Европе, ни за океаном, ни у вас, в России. Не найдете безумцев. А моя бы воля, засадил бы я вас в психушку, где-нибудь подальше от людей, на одном из спутников Нептуна. Всем бы покойнее было. Это ж надо на такое замахнуться. Ну да прощайте. Не нам вас карать, не нам и миловать. Надеюсь, с вами разберутся дома, не оставят без внимания, посадят, куда положено. А мы ни при чем. Прощайте. Иван уже не слушал усатого. Тот стал ему неинтересен. Напоследок он обернулся к Гугу Хлодрику и помахал ему рукой. «Мы еще увидимся, старина», — сказал он, четко выговаривая каждое слово. «Назло всем им увидимся. До встречи, Гук».